Глава 31. Прихожу в себя от ощущения щекотки. Морщу нос, пытаясь таким образом его почесать, но выходит не очень результативно. Открываю глаза. В миллиметре от моего лица кошачья морда с огромными желтыми глазищами и усами, торчащими в разные стороны. На столь близком расстоянии, да еще с просонья, это выглядит весьма устрашающе. «А!» — подскакиваю от испуга. «Сгинь! Сгинь! Ну вот!» С обиды в голосе тянет огонек, спрыгивая на пол. «Ни сочувствия, ни благодарности. А я так переживал, так переживал!» «Чего случилось-то?» Сажусь на кровати, тру глаза и пытаюсь понять. Приснился кошмар про лес, чудовище и слетевших с катушек ведьм, или все произошло в реальности? Осматриваюсь. Я в своей спальне. В комнате светло, хотя последнее, что помню, происходило определенно ночью. Я едва не лишился своей ведьмы. Снова. Уже подготавливался к вечному скитанию неприкаянным, несчастным страда. Ой, ну хватит. Показательное выступление тут же заканчивается, и далее фамильяр говорит уже гораздо спокойнее, даже скучающе. Но дракон сказал, что там ничего страшного не было. Зря я волновался, в общем-то. Дракон? Тут же цепляюсь за мысль. Где он? Так улетел еще ночью. Хозяина потащил в город. Дела у того какие-то шибко важные образовались. Постой. Говоря про дракона, ты имел в виду зверя? Мой медленно соображающий мозг начинает понемногу оживать. Я понимаю, что чуда не происходит. Это не кошмар. Кроме того, во мне теперь присутствует нечто непривычное, чего раньше не замечала. Хмурюсь, пытаясь разобраться в клубке эмоций и чувств. Конечно, с кем же еще я мог говорить? Это твой человечишка такой злющий проснулся. А вернулся с тобой из леса еще мрачнее, чем уходил. Я к нему не то, чтобы подойти и что-то спросить. Я показаться на глаза побоялся. Ты и побоялся. Парирую, скользя рассеянным взглядом по комнате. Расскажи-ка все с самого начала. Как скоро после моего ухода Басти очнулся? Кто? Басти? Что еще за... Резко встаю с кровати, запускаю пятерню в волосы и зажмуриваюсь. В груди горячо-горячо, а в мыслях просто водопад из воспоминаний, мне не принадлежащих. «Бастиан!» — тихо поправляю себя. Когда он очнулся, что было дальше? Подскочил, глазюки бешеные вытаращил и сразу же тебя кинулся искать. К счастью, в тот момент уже черноволосая ведьма на пороге стояла и все ему рассказала. «Селеста? Ага». Он тогда на драконов забрался и к лесу его направил. Ведьма в дом не входила, на крыльце сидела, ждала. А потом они тебя притащили. Я уж подумав, все, труп несут. В этот раз не сгинул в болоте, и на том спасибо. Но нет, живая, просто не в сознании и очень-очень бледная, прямо зеленая почти. Тебя в кровать уложили, Селеста заговоры читать принялась, да живительными отварами обтирать. Стой, а как долго я уже тут отдыхаю? Третий день. Сиделка ни на шаг от тебя не отходила. Врачеватель из нее так себе, силы-то у нее темные. Но делала, что могла. А сегодня, где-то к полудню, человек явился, да не один. В общем, в подземельях снова кое-кто заперт. Они оттуда еще не выходили. Я не совсем понимаю, кто, что и почему. Умеет огонек рассказать максимально туманно, только само разбираться. Осматриваю себя, поправляю мятую рубаху до самого пола длиной, расчесываю пальцами волосы. Наводить марафет некогда. Тороплюсь на кухню, а оттуда в открытый зев погреба. И хочется мне сейчас... Не раскрыть тайну кое-кого запертого в подземелье, а нечто совершенно иное. Я каждой клеточкой естества жажду увидеть Басти. Замираю на лестнице, крепко-крепко зажмуриваясь. Бастиана, инквизитора. Мужчину, к которому я все это время испытывала что угодно, но не любовь. Симпатию, в какой-то степени ревность, которая списывала на остаточные эмоции Кассандры, но не любовь. Хотя, знаю ли я, как она вообще ощущается? Я ведь ни разу в жизни. А теперь мне... Нестерпимо хочется броситься в объятия, прижаться к широкой груди и выплакать горести и несчастья, когда-либо случавшиеся со мной на протяжении всей жизни. Возобновляю спуск и останавливаюсь перед следующей дверью. Она закрыта, хотя мой секретный шкафчик отодвинут в сторону. Смотрю невидящим взглядом перед собой и вдруг понимаю, Бастин все вспомнил, зелье помогло. А то, что я чувствую, настоящая сумасшедшая потребность в ком-то конкретном, без кого трудно дышать и вообще жить. Наверное, душа Касси, пройдя через меня, напиталась тем самым особым иномирным светом, который был так губителен для темной сущности, а взамен обронила то единственное, что заставляло ее цепляться за этот мир — любовь. И теперь я люблю вместо нее. Это настолько сильно шокирует меня, что я не открываю дверь, а приваливаюсь к ней спиной, закрываю глаза и сползаю вниз. Нечестно. Я совершенно не готова к подобному. Мне пришлось принять чужое тело, дом, магию, фамильяра, знания, даже имя. Единственное, что только мое — душа. эмоции, личность, чувства, взгляд на вещи и окружающих людей, способность принимать решения, голос. Не тот, который звучит, когда говорю, он, кстати, тоже чужой, а то эфемерное, необъяснимое, определяющее меня Александрой. А теперь и это не мое. Я поднимаюсь, шагаю к лестнице и быстро вскарабкиваюсь по ней. Мной движет паника. Кажется, что меня настоящей больше нет. Я сгинула под колесами того авто, перед которым выскочила как полная дура, а сейчас растворилось последнее напоминание обо мне. Я окончательно превратилась в Кассандру, лесную ведьму, преданную собственным ковенам и ставшую на пути коварной девице, невесты Бастиана. Вместе с чувствами к нему открываются и воспоминания. Мы действительно собирались бежать, и дракон, спрятанный в подземельях, всего лишь ждал там нужного часа. Но случилось непоправимое. Бастиана отравили, а меня принесли в жертву. Единственное, что остается загадкой, как все же объединились наши враги. Почему Аллегра выбрала именно меня, а инквизиторы, подчиненные Бастиану, исполнили приказ его невесты. Оказавшись на кухне, я хватаю метлу и выбегаю из дома. Фамильяр следует за мной. «Ты куда собралась? Что случилось?» Ничего не отвечаю, просто перекидываю ногу через древко и взлетаю. Держу курс в сторону леса, хотя толком не знаю, куда и зачем направляюсь. Я просто убегаю, куда глаза глядят. От дома и памяти, что хранят его стены. От тех, кто находится сейчас в подземельях. От Кассандры, настоящей Кассандры, в которую я теперь превратилась. Но дело в том, что от нее сбежать уж точно не получится. Остается лишь принять, со всеми чувствами, воспоминаниями и прошлым. Понимаю это, когда подо мной оказывается сплошное раскрашенное осенью море из крон. Оглядываюсь. Позади тоже один только лес. Нахожу небольшой просвет впереди и снижаюсь. Приземляюсь на полянке с поваленным когда-то очень давно деревом. Его ствол порос мхом и прогнил, став приютом для грибов и мелких насекомых. Оставляю метлу рядом, а сама сажусь на землю, приваливаясь к нему спиной. Откидываю голову и смотрю наверх. Там сквозь разноцветные листья виднеется синее небо. Прикрываю веки, но свет остается. Я раскрыла заговор против себя и справилась, хоть и не одна, с темной сущностью. Лес в безопасности, а все окружающие теперь для меня — открытые книги. Можно выследить Верховную, расспросить ее о мотивах чудовищных поступков, если она вообще осталась жива, наказать всех успевших скрыться ведьм, а потом жить дальше, владея аптечной лавкой и пытаясь свыкнуться с новыми чувствами в душе. Ведь той Александры, которой я являлась когда-то, уже никогда не будет. Это моя вторая жизнь. Стоит, наконец, принять ее полностью. Я немного успокаиваюсь. Ну, унаследовала любовь от прежней хозяйки тела. Разве это так уж плохо? Ведь и сама испытывала симпатию к Бастиану. Он очень даже неплох для роли прекрасного принца моей новой истории. Учитывая, что сам он точно в покое меня не оставил бы, рано или поздно я бы в него сама влюбилась. Но произошло все чуточку быстрее. Что ж теперь, голову пеплом посыпать? Главное, снова не попасть под колеса какой-нибудь кареты, зазевавшись на ворон. Третье перевоплощение уж точно не перенесу. Небо перекрывает тени, я распахиваю глаза. Замечаю хвост пошедшего на посадку дракона. Резко выпрямляюсь, напрягаясь всем телом. Неподалеку приземляется черный зверь. Со спины его спрыгивает мужчина. Он, не задерживаясь, направляется ко мне. Останавливается лишь в паре шагов, рассмотрев, наверное, выражение лица. Кажется, сердце сейчас выскочит из груди. Смятение и страх перед чем-то новым, пугающе всеобъемлющим, сковывает меня стальными тисками. Я просто смотрю на Бастина во все глаза, ожидая дальнейших действий. У самой в голове абсолютный штиль. Касси. Он делает еще шаг, опускается на дно колено. Мне теперь легче смотреть ему в лицо, не задирая при этом голову. Хочется сказать, я не Касси, но молчу. Ведь на самом деле я именно она. Александра мертва, и теперь мне досталась другая жизнь. Я вспомнила, что люблю тебя, признаюсь абсолютно честно, и испугалась. Он тянется ко мне, убирает пряди волос за уши, обхватывает лицо ладонями, нежно проводя большими пальцами по щекам. Я тоже много чего вспомнил. И тоже испугался? Нет. Разозлился. На всех, кто влез между нами и причинил тебе боль. Я подаюсь навстречу, и Бастиан тут же сжимает меня в объятиях. Прикрываю глаза, растворяясь в ощущениях, что ни разу еще не испытывала. И чувствую теплые губы на своем лице, дрожь по телу и запах хвойного леса, исходящий от его кожи. Он целует меня. По-настоящему. Выпивая дыхание и делясь своим. Мы словно растворяемся друг в друге, уносясь куда-то далеко-далеко, где нет глупых сомнений и проблем. А когда Бастиан отрывается от моих губ, я почти не разбираю, где нахожусь в эту секунду. Цепляю за его плечи, будто это единственный ориентир в бесконечном океане захлестнувших с головой эмоций. «Нужно возвращаться», — шепчет на ухо, не отпуская из объятий. «В подземелье кое-кто ждет допроса, С одной я уже закончил, а вот вторая поймана исключительно для тебя. Я стремительно спускаюсь с небес на землю и отстраняюсь. Что ты устроил в моем подвале? Он дергает уголком губ в улыбке, чмокает в нос и поднимается. Помогает встать следом, не убирая рук с моих плеч. Летим на драконе вместе. Больше я тебя ни на шаг не отпущу. Еще чего, езжай на своей зверюге сам, а я, как приличная ведьма, на метле. Бастиан прищуривается. Тогда ты впереди, а я следом. Это меня устраивает. Пока он идет к дракону и взбирается на него, я уже взмываю в воздух, направляя древко в сторону дома.